Александр не уснул целую ночь. Не ходил в должность. В голове у него вертелся завтрашний день. Он все придумывал, как говорить с Марьей Михайловной, сочинил было речь, приготовился, но едва вспомнил, что дело идет о Наденькиной руке, растерялся в мечтах и опять все забыл. Так он приехал вечером на дачу, не приготовившись ни в чем, да и не нужно было. Наденька встретила его по обыкновению в саду, но с оттенком легкой задумчивости в глазах и без улыбки, а как-то рассеянно. «Нынче нельзя говорить с маменькой», — сказала она. «У нас этот гадкий граф сидит». «Граф? Какой граф?» «Вот не знает, какой граф. Граф Новинский, известно. Наш сосед. Вот его дача. Сколько раз сами хвалили сад». «Граф Новинский у вас?» — сказал изумленный Александр. «По какому случаю?» «Я еще и сама не знаю хорошенько», — отвечала Наденька. «Я сидела здесь и читала вашу книжку, а маменьки дома не было. Она пошла к Марье Ивановне. Только стал накрапывать дождь, я иду в комнату, вдруг к крыльцу подъезжает коляска, голубая с белой обивкой, та самая, что все мимо нас ездила. Еще вы хвалили. Смотрю, выходит маменька с каким-то мужчиной. Вошли. Маменька и говорит: «Вот, граф, это моя дочь, прошу любить да жаловать». Он поклонился, и я тоже. Мне стыдно стало, я покраснела и убежала в свою комнату. А маменька такая несносная, слышу, говорит: «Извините, граф, она у меня такая дикарка». Тут я и догадалась, что это должен быть наш сосед. Граф Новинский. Верно, он завез маменьку в экипаже от Марьи Ивановны, от дождя». «Он старик?» — спросил Александр. «Какой старик? Фи! Что вы? Молодой, хорошенький». «Уж вы успели рассмотреть, что хорошенький?» — с досадой сказал Александр. «Вот прекрасно. Долго ли рассмотреть? Я с ним уж говорила. Ах, он прелюбезный, расспрашивал, что я делаю, о музыке говорил, просил спеть что-нибудь, да я не стал, я почти не умею. Нынешней зимой непременно попрошу маману взять мне хорошего учителя пения. Граф говорит, что это нынче очень в моде – петь». Все это было сказано с необыкновенной живостью. «Я думал, Надежда Александровна, – заметил Адуев, – что нынешней зимой у вас, кроме пения, будет занятие». «Какое же?» «Какое?» – с упреком сказал Александр. «Ах, да! Что вы, на лодке сюда приехали?» Он молча смотрел на нее. Она повернулась и пошла к дому. Адуев не совсем покойно вошел в залу. Что за граф? Как с ним вести себя? Каков он в обращении? Горд, небрежен? Вошел. Граф первый встал и вежливо поклонился. Александр отвечал принужденным и неловким поклоном. Хозяйка представила их друг другу. Граф почему-то не нравился ему. А он был прекрасный мужчина, высокий, стройный блондин с большими выразительными глазами, с приятной улыбкой. В манерах простота, изящество, какая-то мягкость. Он, кажется, расположил бы к себе всякого, но Адуева не расположил. Александр, несмотря на приглашение Марьи Михайловны сесть поближе, сел в угол и стал смотреть в книгу, что было очень несветски, неловко, неуместно. Наденька стала за креслом матери, с любопытством смотрела на графа и слушала, что и как он говорит. Он был для нее новостью. Адуев не умел скрыть, что граф не нравился ему. Граф, казалось, не замечал его грубости. Он был внимателен и обращался к Адуеву, стараясь сделать разговор общим. Все напрасно. Тот молчал или отвечал «да» или «нет». Когда Любецкая случайно повторила его фамилию, граф спросил, не родня ли ему Петр Иванович. «Дядя», — отвечал отрывист Александр. «Я с ним часто встречаюсь в свете», — сказал граф. «Может быть, что ж тут мудреного», — отвечал Адуев и пожал плечами. Граф скрыл улыбку, закусив немного нижнюю губу. Наденька переглянулась с матерью, покраснела и потупила глаза. «Ваш дядюшка умный и приятный человек», — заметил граф тоном легкой иронии. Адуев молчал. Наденька не вытерпела, подошла к Александру и, пока граф говорил с ее матерью, шепнула ему: «Как вам не стыдно? Граф так ласков с вами, а вы...» «Ласков?» — с досадой почти вслух отвечал Александр. Я не нуждаюсь в его ласках. Не повторяйте этого слова».